А для того, чтобы еще раз и окончательно убедиться в ее неизбежности и необоримости. Если мое божество сильнее, то пусть оно прикончит меня на месте. Если моя тетка Камар и вправду может воскреснуть, то сейчас самое время. Я же беспомощна, думала Медея, пряча под повязкой, которую стянула на своей маленькой девичьей груди, мазь Амирани. Тот, кто натирал себе тело этим снадобьем, делался неуязвимым. Его не брали огонь и меч, у него прибавлялось мощи и храбрости, но лишь на один день. Через сутки средство теряло силу. Но у Медеи всего-то и просили одного дня. В этот единственный день должны были уложиться и предательство, и любовь, ибо завтрашнего дня уже не существовало. Для этого единственного дня я родилась на свет. Думала Медея и гадала в душе, подарят ли ей этот один день всесильные боги и тетушка Камар. 12 невольниц с подобранными до колен платьями, нагнув головы, поспешали за колесницей. Тягостно тянулись минуты ожидания. Девушки знали обо всем. Они успели даже кинуть жребий, кому из них провести всю ночь в храме, чтобы вместо оставшейся вошел следом за колесницей во дворец, переодетый в женское платье чужестранец. «Мы, женщины, всегда должны стоять на стороне слабейшего», сказала им Медея. Время тащилось, мешкало, цеплялось за все, как узник, которого выволокли из темницы на свет Божий для казни. Но все же продвигалось вперед, к площади, где должен был свершиться приговор. Долог был только путь до лобного места, пока оставалась еще призрачная надежда. А там, завидев помост и плаху, заслышав рев собравшейся для потехи толпы, оно само заторопится, подбежит к плахе и кинет снизу умоляющий взгляд на палача, чтобы тот скорее покончил с бессмысленной пыткой. 13 девушек одновременно увидели направлявшегося к ним чужестранца. Золотистые, струящиеся его волосы были схвачены лентой. На нем были короткая белая туника и сандалии с серебристыми шнурками. На боку у него висел широкий меч. Он был бледен от волнения, но улыбался, хотя сам еще никого не заметил. А Медея уже видела плаху и слышала рев толпы. Она едва сумела сделать знак невольницам, чтобы те держались в стороне. На мгновение у нее даже затуманились глаза, подумав, «Уж не почудилось ли мне?» Она посмотрела назад, туда, откуда ее привела судьба. Шаги упорно приближались. Медея стояла одна посредине площади. Все указывали на нее пальцами, все кричали, заглушая друг друга, и Медея не могла понять, жалеют ее или проклинают. Нигде не было видно ни божества, ни Камар. ослепительно сверкало солнце. «Зачем? Ради чего?» Еще раз подумала Медея, и когда туман, застилавший ей взор, рассеялся, перед ней уже стоял чужестранец. Долго смотрели они друг на друга. Все молчало, разве что хрустнет сучок под ногой у прислужницы в кустах или просвистит внезапно распрямившаяся ветка. Мир точно онемел. «Не бойся», — сказал наконец чужестранец, и впервые в эту минуту узнала Медея, что такое страх. У страха были глаза без ресниц, беззубый рот и скошенный подбородок, по которому стекала слюна. Страх засунул Медею руку за ворот и изо всех сил стиснул ей левую грудь, так что от боли у нее вся спина покрылась потом. «Молчи, ни звука!» — шепнул Медее страх и потянулся к ней так, словно хотел ее поцеловать. Медея не решилась отвернуть лицо, но страх не поцеловал ее, а лишь мазнул по губам слюнявым подбородком. Вытереть рот Медея побоялась и тут же невольно подумала, чего я боюсь. А чужестранец говорил без умолку, но не сразу. Не скоро дошел до слуха Медеи его матовый голос, настойчиво стремившийся проникнуть в ее сознание, подобно тому, как жук, барахтавшийся на спине у ее ног, упорно старался перевернуться на брюшко, беспомощно шевеля в воздухе сухими мохнатыми лапками. Медея смотрела на жука и слышала голос чужестранца. Этот голос одурманивал ее, как заклинание змею, и она не могла помочь жуку, хотя достаточно было чуть подтолкнуть его. «Хоть бы у меня была палка», — вновь безотчетно подумала Медея, и стала искать глазами пруд или хворостину. А потом пусть бежит, куда хочет. Медея внезапно нагнулась и перевернула жука. Перепуганная насекомая бросилась прочь от человеческой руки. Матери и жены, простершись у морского берега, уже оплакивают нас. Говорил чужестранец, и Медея невольно, как ученица, повторяла за ним: «Жены оплакивают». Словно впервые слышала эти слова и не понимала их значения, а не поняв, не могла избавиться от владевшей ею странной одури.